Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Всем привет, друзья. Кстати, вот мне написали наши, значит, братья-сербы и просили, говорят, а можешь, типа, вот к нам тоже на сербском языке обратиться? Я потренировался пару раз, настолько все сложно, что у меня, честно скажу, не получилось. Вот, ну, вот реально, вот если на мове мы хоть что-то там пытаемся мычать, там в чатах, там еще что-нибудь, да, а на сербском вот вообще не получилось. Поэтому... Слушай, да, ну попробуй, давай, мне же интересно. Ну попробуй, да, как получается. Там никак ты не попробуешь, потому что настолько, скажем так, не похожий язык, ну, ни на русский, ни на мойву, что ты, ну, никак там не выиграешь. То есть, ну, надо, я не знаю, как, хоть как-то ты будешь пробовать? Да, слушай, ну вот есть «Здраво, друже», «Хей, другар», да не, ну нормальный язык, кстати, ну, попробуй мы вполне тогда. Можем их нет, понимать. Ну попробуй тогда произнеси. Да нет, ну просто много вариантов, просто не могу понять, как бы. Ну, как который тебе нравится, возьми да произнеси. Сейчас. Так. Вот, добрый вечер, да? Добро вецхе. Ну хорошо, а ну, добрый вечер. А ну, приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. А, ты хочешь прям вот так? А как? Да, ну, а как ты? Нет. Слушай, ну я не хочу коверкать язык, ребят. Ну вот я поэтому и не стал, потому что, чтобы, ну, на меня потом не обидеть, сказать, сначала говорит, вот ты не приветствуешь нас, а потом сказал и говорит, а ты мудак, зачем ты вообще начал разговаривать по-сербски? Да. Так, слушай, мы сейчас уже записываемся или нет, я не понял. Да, вроде записываемся. Так, давай начнем с новости, причем много в комментариях боевую нам подготовку писали. Мы пропускаем, правильно? Да, пропускаем. Давай. Будем как бы это делать раз в неделю, там по понедельникам, если что-то будет меняться. Потому что я вчера тебе говорил, да, не в эфире, что там вот некоторые ресурсы, которые карты рисуют, да, на которые вот, причем красиво. И я не имею в виду Рыбаря и Юрию Подоляку, да. Вот. Они иногда недостоверные оказываются. Они очень классно все показывают, но... Не всегда. Слушай, это ну, такое бывает. Я же тоже, вот, допустим, ошибся, да, меня мои друзья там сказали, что ребят из 331-го полка отпустили, я написал пост, что отпустили, а оказалось, не отпустили. То есть я же тоже ошибаюсь, поэтому, ну, бывает такое, да. Это же не значит, что если я сказал, что отпустили, значит, я уже, ну, работаю на противника. Просто я ошибся. Слушай, давай не оправдывайся, вот не надо. Хорошо, ЦИПСОшник. Ну, на таком уровне нельзя допускать ошибки. Меня просто на каком? Нельзя. На нашем, на самом, что ни на есть, высоком уровне. У нас серьезная программа, самая серьезная. Самая серьезная программа в стране, возможно. Так, значит, у нас в комментариях многие писали, обсудите, пожалуйста, как там украинские наемники, спецназы межгалактических войск в Судане уничтожили подразделение, там какой-то отряд Вагнера и так далее. Я посмотрел это видео, я сразу, вот с первого взгляда, сразу понял, что это фейк. Как бы. То есть вот сразу. Во-первых, там Шеврон Вагнер, они так это просто, ну, везде в кадре, он понял? То есть он везде, он везде в первом плане, как бы, да? Ну, конечно, я утрирую, но тем не менее. Плюс Шеврон очень чистый, как бы форма грязная, Шеврон очень чистый. И плюс... Парнишка, который под деревом убитый якобы, вокруг которого мухи летают, да? То есть его, я не знаю, может, вареньем обмазали или компотом облили. Мухи слетелись, вопросов нет, но щеки розовые, как бы. Такого не бывает, когда человек умирает очень быстро, тем более большая кровопотеря, судя по форме, да? Человек очень быстро становится белого цвета. Вот. Плюс, ну, я не говорю уже про неестественность поз, плюс... Там было два чернокожих парня и один белокожий, который говорил с южно-русским акцентом. с завязанными глазами, опущенной головой, там, ты кто там, я Вагнер, да, какая твоя должность, солдат. Ну, можешь меня поправить, по-моему, у Вагнера нет званий, правильно, там, солдат, там, лейтенант. Солдат, солдата есть матросы еще. Да ну не гони, серьезно? Я понял, ты прикол, да. Нет, я и серьезно. Вот, короче, и тут на самом деле, когда, допустим, теоретически, если это реальный боец Вагнера, да, вот стоял на коленях, вот так с завязанными глазами, то они бы, конечно, показали его лицо, то есть он не прятал бы лицо, и там не было бы у него повязки, они бы показали лицо, он бы показал свои документы, какие есть, там даже документы прикрытия. Братан, нет, документы он бы не показал бы, потому что документов нет, ну, никаких, есть только жетон. Есть только жетон, но должен был в кадре появиться тогда жетон. Показал бы лицо, понимаешь? Просто лицо. Лицо, конечно, должны были показать для того, чтобы его могли идентифицировать. Сказать, что да, это гражданин России, предположим. Мне было интересно, почему. То есть, понятно, у каждого фейка есть какой-то замысел. Мне было интересно, это одноразовая акция или, может, какая-то многоходовка? Для того, чтобы это понять, это было ИПСО с какой-то целью или для галочки, я навел вчера справки, есть ли Вагнера в Судане. То есть я думал, может быть, есть какой-то, пытаются их на что-то подтянуть, или вот, ну, бывает, вбрасывают фейк для того, чтобы посмотреть, чтобы какая-то реакция была, чтобы противник начал там где-то какие-то шевеления. Да много вариантов, зачем фейк вбрасывают. Оказывается, Вагнеров, как мне сказали, в Судане давно нет. Вот, и я просто лишний раз убедился, что это даже не с какой-то целью фейк вброшен, а просто для галочки, ну и на общую серую массу, чтобы, ну, не знаю, чтобы, может, украинцы возгордились, что вот в Судане наши смелые воины сражались и победили Вагнеров, как бы, да, что не смогли сделать в Бахмуте, они сделали в Судане, к примеру, понял, такой реванш, типа, африканский реванш. Вот. Ну, вот чисто ради этого этот фейк был сделан. Ни больше, ни меньше. Слушай, ну это просто какое-то обезьянничество какое-то. Я вот, знаешь, я, честно говоря, даже это видео не смотрел. Просто я увидел, что его как бы все выкладывают, и написано, что вот что произошло, я даже не смотрел. У меня такое бывает, что вот мне скидывают что-то, я даже не смотрю видео. Вот, знаешь, настолько мне это неинтересно, что я просто не смотрю. В Судане, значит, как раз в крайней командировке находился мой друг, и оттуда их вывели. Я сейчас просто год не вспомню, чтобы не скажем так, не лохануться, да? Ну, это было... Ну, СВО еще, да? Ну, конечно, это был то ли 20-й, то ли 21-й год. Их, значит, оттуда сняли и перевели в ЦАР, и из ЦАРа потом по окончанию командировки их как бы вернули, да. И, насколько я помню, в Судане был очень маленький контингент. То есть там, я не могу точно сказать, велась ли там какая-то инструкторская деятельность или нет, но какие-то объекты находились под охраной. То есть там было очень мало людей. Очень мало людей. То есть, и вот этот, и этот, значит, небольшое количество людей, вот, значит, в этот выход, в котором находился непосредственно мой друг, они просто сели на машины, то есть они никуда не летели, ничего, они вот просто сели там на джипы, на какие-то грузовики и просто выехали из Судана, значит, в ЦАР. Все. Вот больше после этого я бы... я не слышал о том, что наши ребята туда заходили. Да, о присутствии в других странах до меня какая-то информация доходит, да, но о Судане никакой информации не было. Ну, я, в принципе, и не интересуюсь сам. Да, если вот просто что-то... А ты слышал там и что-то рассказали, ну, я как бы послушал все. А так, чтобы я там выяснял, оно мне просто неинтересно. Где там находится ЧВК Вагнер там, или еще что-нибудь там. Ну, мне просто это не... Или там африканский корпус там, да. Я вот... Мне неинтересно, я не знаю, кто там руководит, какая там численность. Ну, мне просто неинтересно. И я больше чем уверен, что если бы такой случай произошел в наших чатах закрытых, да, где сидят там, значит, экс-сотрудники, ветераны организации, да, уже какая-то информация бы появилось, как это происходит всегда во всех компаниях, во всех локациях, что в чатах сразу начинают обсуждать, что какой-то из отрядов, какой-то из взводов, там, а ты помнишь вот этого парня, он был с нами там вот тогда-то, там-то, они вот налипли там-то, понимаешь, там, там потери, там, там, допустим, попали там в засаду, там, предположим, в Ливии или там еще где-то. Это в этих чатах всегда эта информация начинает ходить. Во всех чатах, ну, во всяком случае, там, где я находился, полная тишина. Никто не обсуждает никакие потери в Судане. Значит, это, скорее всего, просто значит, ИПСО, или как там назвать их, просто хотели крутануть нам обезьяну. Жалкая пародия на ИПСО. Да. Хотели крутануть обезьяну, да. Ну, те люди, которые немного в теме разбираются, они, скорее всего, бы... понимать. Во-первых, никаких, конечно же, документов нет, но в любом случае его должны были показать, да? Ну, были случаи, трагичные случаи, где, значит, наши бойцы попадали там в замесы, да, эти кадры погибших бойцов, пленных бойцов, хотя пленных бойцов было очень мало, в той же Сирии там всего два человека, да, один из попавших в плен, это был вообще мой хороший товарищ, вот, и... Все эти кадры видели, и все кадры, ну, если ты хочешь посмотреть, как происходит все реально, ты можешь посмотреть на эти кадры, да, и, значит, помазанный вареньем боец, он никак не похож на те кадры, которые были в Сирии сделаны, да, то есть, ну, поэтому... Наверное, сейчас помимо, мы же говорили, что идет, значит, война не только на поле боя, да, идет война еще и в медийке, поэтому вот, ну, такое, значит, какой-то фейковая атака была. Нет, фейковая перемога. А, перемога. Да, да, ну, им же нужны победы какие-то, тем более над ЧВК «Вагнер». Вот. Нет, понимаешь, всем, вот мне, допустим, вот я вот беру себя на место какого-нибудь там, я не знаю, там, ну, Гуровца там или там ССО там Украины там какого-нибудь там полк там. И, конечно, мне вот так раскручена эта, значит, тема с ЧВК, что мне было бы интересно посмотреть, кто эти люди вообще, как они вообще выглядят, да. Ну, что вы мне показываете какого-то чувака замотанного там, что это такое там, да, покажите мне этого человека, я хочу на него посмотреть, я хочу увидеть в глаза врага своего, да, зачем вы мне показываете каких-то там скрюченных там креветок непонятных там, да, перемотанных, ну, что это такое, вот, поэтому, конечно же, это как-то все абсурд полный, но это, ты знаешь, я хочу сказать, что напомнило мне... видео, когда, ну, по-моему, это с нашей стороны было, когда, значит, украинский десант на ТЭЦ или на ЭЦ или на ПЭЦ какой-то, когда лежали штабелями трупы возле реки. Ну, тоже какой-то бред такой. И все это выкладывали там, да. Я помню, сначала тоже выложил, потом думал, что за хрень, короче. Просто да, ну тут моменты со всех сторон бывают иногда вот такие фейки, да, и иногда пытаешься объяснить, что, ребят, но делать фейки ради фейка, ради галочки, это вредно для информационного поля. То есть каждый фейк, который ты делаешь, ты должен делать под конкретную задачу. Он должен быть среди комплекса мер для того, чтобы был результат. А просто для галочки сделать, то... ты делаешь информационное поле не таким восприимчивым к следующим фейкам. То есть уже все привыкают, все как бы на это смотрят, и уже никакой реакции нет даже со стороны противника. Даже противник ничего опровергает. То есть ты, допустим, делаешь фейк, хочешь, чтобы противник начал какое-то шевеление, как бы, да, ты начинаешь отслеживать реакцию, кто кому начнет звонить, докладывать, спрашивать, наводить справки, куда ехать и еще что-то. А этой реакции не будет, потому что это один из сотни фейков. И когда складывают, вот, там бывает, ребята присылают, вот смотри, опубликуй, пожалуйста, там вот прикольно нашли на просторах интернета. А ты говоришь, ребят, ну трупы не бывают розовыми. И в боевой обстановке они неестественно лежат. Причем из 10 три трупа лежат в одной позе. То есть вот вы как придумали, так они и лежат, блин. Вот, поэтому, слушай, ну, тут момент такой, что все, бывает там, немножечко неправильно оценивают, что такое информационная война. Многие думают, что это вот именно оно. На самом деле, к сожалению, друзья, это не оно. Если бы это было только оно, то ну, фейк действует в комплексе мер. То есть это инструмент для комплекса мер, а не, не самостоятельное ИПСО. Это, фейк – это не самостоятельная информационно-политическая операция. Нет, это один из элементов ИПСО, если вы хотите результат. А просто для галочки, ну да, можно там херячить в Photoshop, и это можно делать там по 10 в день, как бы показатели, и все. Ну, это может связано быть все-таки с все тем же с делом по Залужному, понимаешь, что там как бы то снимается главком, то не снимается, и мы видим какие-то резонансные такие новости, там то атака на корабль, то какой-то, знаешь, бой в Судане, понимаешь, поэтому... Я тебе скажу, вот сегодня, кстати, новость прошла о том, что СБУ задержали сразу 5 наших шпионов, 5 наших агентов. Среди них был даже какой-то СБУшник, среди них был какой-то офицер службы внешней разведки Украины, который говорил там что-то, оповещал, сообщал сотрудникам ФСБ, то есть нашим подписчикам, да, сообщал какие-то данные там о Ровенской атомной электростанции, Хмельницкой атомной электростанции, что такое. То есть, ну, во-первых, где служба внешней разведки, а где атомные электростанции, да, то есть, ну, тут странно, это уже звучит смешно, как бы. Но они сразу вбросили, причем сразу 5, понимаешь? То есть, ну, это не, ну, блин, это нелогично, но ну, не могли они сразу 5 накрыть сегодня или вчера, да? То есть, они просто сделали эту новость зачем? Сейчас там идет серьезный разбор, короче, между офисом Зеленского и руководством СБУ по поводу, там было расследование информационного ресурса украинского «Бигус», по-моему, и там СБУшники проводили оперативную съемку, ну, короче, наружку, наружное наблюдение установили за журналистами, а журналисты, оказываются там жесткие наркоманы, там прослушки были, все, они там курили, нюхали, кололись, глотали, не знаю, все это как бы, и собрали такое расследование, сделали. Ну, слушай, судя по их новостям, в принципе, нас это не должно удивлять. Да, ну да, а получается, что... Сейчас они прикрылись типа этой новости, то есть там начались разборки, что типа какого хрена вы залезли в чужой огород, как бы, да, что это, ну, как бы нормальные ребята, они целуют в попу Зеленского, а вы тут вот это вот их обидели, как бы, да. И тут они такие резко, чтобы показать, что они занимаются не только наркоманами, журналистами и так далее, вот они вот сразу 5 шпионов наших нашли, да, при этом, ну, пусть покажут лица, опять же, то есть они новость сказали, там людей с замазанными лицами показали, все, нихера себе СБУ, я просто даже боюсь представить, 5 шпионов, тут одного такого уровня, тем более среди своих офицеров спецслужб, одного задержать, это уже нихрена себе дело века, а тут сразу 5, ну нифига себе фарт, понимаешь? Ну, видишь, зато сейчас как хорошо это все сыграет на авторитет Гордона. Потому что Гордон все время говорит, везде сотрудники ФСБ, везде сотрудники ФСБ, вот, пожалуйста. Агенты ФСБ. Слышишь, причем сидя в погонах ФСБ, Гордон говорит, везде шпионы ФСБ. Да, да он, нет, он, причем здесь он просто сумасшедший городской. Понятно, я шучу, понятно. Ну, а что, да, даже если это был бы не вброс, а что здесь удивительного, не пойму. Ну, если противник там проводит у нас какие-то операции, получает у нас информацию. Нет. Какую-то, да? Я не говорю, что невозможно, чтобы у нас там была агентура. Я говорю, что новость нелогичная, понимаешь? То есть она вот возникла именно сейчас, и вот в таком объеме сразу 5, знаешь. То есть это то же самое, что какой-то комбат за пьянку или там за неуставные отношения с каким-то молоденьким солдатиком собираются его снять, а он на следующий день докладывает, мы уничтожили 10 тысяч солдат противника, короче, понимаешь? То есть, ну, тут вот в этом вопрос. Понятно, что у нас там везде как бы наши ребята работают, везде там вербовка, агентура, мы все знаем, там просто все круто. Но я ору с самой новости, понимаешь? Ну, забавно, конечно, забавно, да. Ну, да, вот видишь, получается, для внутренней аудитории вполне себе Ну, там, да. Там, слушай, но там, если беспилотники или ракеты банками с огурцами сбивают, ну, то все нормально. Следующая новость у нас, да? Да, давай это самое сегодня покороче попробуем сделать, еще обсудим. Уже шум в голове, давление, Ага. температура. Так, держись, держись, держись. Да, сейчас, значит, должен выйти закон, да, я сегодня писал. А, да. Значит, должен выйти закон. Закон о фейках, да. Если будут фейк, да, признаваться фейком, то, я так понимаю, будет преследование, уголовное дело, Там, вплоть до да, это конфискации дополнение к имущества. закону, просто наказание дополнительной конфискации имущества, да. Ну, как ты считаешь, как это вообще выглядит? Что Слушай, такое ну, фейк? Что такое фейк? Против кого он может быть да, направлен? с законом я пока еще не ознакомился, ну, пусть примут сначала. Вот, но, во-первых, если они правильно определят понятие фейк, дискриминация и так далее, правильно пропишут, чтобы под статью не шел каждый неугодный, да, то на самом деле я за ужесточение, вплоть до нахрен расстрела, потому что у нас война, я за ужесточение этого. Но опять же, если, к примеру, кто-то из каналов, телеграм, там, да, блогеров, журналистов показывает неприятную ситуацию, там, наши потери, к примеру, берет у противника кадры, да, и показывают, вот здесь ошибки, ребят, ну нельзя этого допускать, или еще что-то, что вот посмотрите, нам надо ребятам помочь, ну вот что угодно, да, то здесь вот момент в том, за это будет считаться фейками, то есть, а у нас, естественно, допустим, в официальной сводке нет, то есть, если они будут сравнивать контент с официальной сводкой, тогда, ну, как бы каждого можно будет, тогда может, просто можно всем закрываться, как бы, понимаешь, и обсуждать Нет, розовых почему? Мы пони. это все равно будем, мы будем записываться Не, мы-то будем есть сисечки есть, да. по-любому. Мы будем Вот, и тут, обсуждать сиськи. смотри, да, важный еще момент какой, понимаешь, бывает так, вот бойцы обращаются, говорят, у нас вот такая проблема есть, ребятки, озвучьте, пожалуйста, у нас проблема, причем вопрос жизни и смерти, пожалуйста, озвучьте, обратите внимание начальство, нас командир игнорирует, дальше командира информация не уходит, пожалуйста, пусть через вас начальство обратит внимание на эту ситуацию, да, и мы такие озвучиваем, опа, там командиру звонят, ты что там офигел, что там у тебя происходит? Командир бойцов этих дергает, ну, теоретически. Или, к примеру, мы публикуем обращение бойцов, да, с какой-то проблемой. Бойцы такие, нет, ничего. И бойцы сами же эти, которые нас просили опубликовать, сами записывают видео, что это все фейк, ничего такого нет. Понимаешь? Тут уже как бы состав, как минимум, правонарушения есть. Так Вот, я же о чем и поэтому... говорю. Да, поэтому здесь, во-первых, ну, мы изначально, вот, допустим, я знаю и к тебе, когда обращаются, и ко мне, когда обращаются, то есть, ну, говоришь, ну, напиши видеообращение или заявление в прокуратуру и так далее. Ну, люди боятся, люди не хотят, а мы, получается, можем оказаться крайними. То есть человек сейчас объяснил проблему, но до конца идти не готов, то есть отстаивать. Причем это речь о его жизни. Да, но он не готов отставить свою жизнь. А подставить тех, кто ему хочет помочь, некоторые, к сожалению, на это идут, потому что были такие случаи. И, кстати, маэстро Александр Валерьевич Сладков также об этом писал и говорил, что он также с ним сталкивался. Поэтому здесь вот такой Он момент, не понимаешь? маэстро, он мэтр. Ну, я его всегда называл Маэстро маэстро. это Евгений Панасенков. А, не, ну я еще когда не знал Евгения Панасенкова, Александра Валерьевича называл маэстро, поэтому прошу меня простить, но для меня он маэстро. Да, но Вот я-то как-то... тебя прощу, а вот Панасенко тебя уничтожит за это. Уничтожат нежно, да? Да, вот, да, я с тобой согласен. Значит, этот закон могут еще использовать злоумышленники, которым не нравится, чтобы на фронте что-то менялось, да, потому что получается всю деятельность по БПЛА можно было бы тоже подтянуть за фейки, да. Что вы там показываете про БПЛА, что их нет, если Они есть. Вот документ, вот, все да. написано, вот, на черным складах по белому. Все лежит, на складах все лежит. Какие БПЛА? Вы чего там, совсем что ли? Что там? Ну, Рогаткину он показал, там летает, все, бомбит, стреляет. О чем вообще говорите? Там, ну, что значит нет на фронте? Ну, ты, кем ты себя возобновил, понимаешь? Кем ты себя возобновил? Кем ты себя возобновил? Да, кем ты себя возобновил, понимаешь? И, ну, вот тебе ты и уже и приплыл под фейк, да? Или вот смотри, вчера в комментариях пишет, админ, зачем ты не дал говорить Данилу Бессонову, что у нас танки ездят, задняя скорость калечная, там 3 или 5 километров в час. Об этом надо говорить и кричать из каждого утюга. Ты не прав, пускай Данил об этом говорит. Да? Вот ты говоришь, скорость 5 километров в час, да, это очень плохо. Да? 3-4. А тебе говорят, да нет такого. Наш танк ездит 70 километров в час задней скоростью. Зачем ты распространяешь фейки, да? Ну вот, по-хорошему. Или зачем ты раскрываешь военную тайну? Да, как будто не знаю, разведчики противника не играли в танчики, они не знают этого. Ну да. Ну, вот как-то так, друзья, да. Поэтому будьте разумны, никогда не спешите судить поверхностно, читайте мою методичку. Те, кто прочли, также советуют, кстати, потому что многие тоже такие, да я и так все знаю, потом прочел, о, блин, я так многого не знал. Поэтому вот так, друзья, не все так просто в этом мире. И тем, кто помогает и сбрасывает какие-то средства, помогая распечатать больше тираж методички, большое спасибо. Будем дальше своими силами вводить это в массы. А ты знаешь, самое интересное, что те вообще, кто говорит, что я и так все знал, потом, когда попадают на фронт, оказывается, что они вообще ничего не знают. Да, да, такое тоже бывает. Стоят с картами, смотрят в бинокль, хотят лезть на дерево и с дерева корректировать артиллерию, и рядом стоит какой-нибудь, значит, офицер ДНР, у которого планшетик, и, значит... Все, он через планшетик расстояние все узнает. Тут же мы это все видели. Мы вот это все, я все знаю, я все умею, мы это все видели. Поэтому не будьте все знайками. Ты про карты сказал, у меня есть true story про карты. На одну минуту буквально. Давай. Один раз я присутствовал, когда... Кстати, вот ты классно, ты сейчас скажешь true story, а я там напомню очень один момент, который сейчас тоже вот связанный с картами, значит, развязался целый батл в интернете, так что давай. Короче, там один раз я присутствовал при том, как там некоторые люди, профессиональные, очень, очень профессиональные люди рассматривали карту, и один другому говорит, слушай, подожди, а тут должно быть написано север, юг, запад, восток, почему не написано, короче, где тут север, где юг, ну, ну вот просто, люди первый раз карту открыли, да, и вторая true story, это 19-й год, в общем, ну ладно, неважно, какой это год, короче, я еще в армии был, и к очень профессиональному и очень кадровому полковнику подхожу, говорю, вот есть интересная информация, короче, появилась, вот фотографии карты вражеской со всеми обозначениями, все, что они о нас знают, там, на какую-то глубину фронта, все, что... они о себе, все, что у них происходит на фронте. Вот, просто говорю, там натовские, они тогда уже давно, много лет натовские обозначения использовали. Говорю, вот, посмотрите на карту, пожалуйста, мне интересно, насколько это достоверно, насколько она бьется. Ну и если это достоверно, просто скажите, чтобы я просто понимал, что источник как бы объективный. Вот, прихожу на следующий день, он мне говорит... товарищ майор, это все полная херня, карта не актуальна. Я говорю, а почему же она не актуальна? Как вы это определили? Посмотри, показывают мне фотографию карты, и там внизу написано что-то там, издательство, там что-то Днепро 2015, то есть карта 2015 года. Я говорю, товарищ полковник, у вас на столе советская, еще карта лежит. Важно ж не это, важно, когда там нарисовали на ней вот эти полосочки красненьким, синеньким, короче. Вот. Слушай, такое бывает. Ну, это сплошь и рядом. Сейчас, короче, разгорелась такая тема. Я не знал, случайно нарвался. Ну, мне, как всегда, YouTube что-то рекламирует, ну, рекомендует. Я смотрю, там сидит парень такой же, как я, в трусах, на лице, в очках, и что-то там втирает про часы. Но у меня у самого как бы Garmin есть, да, часы. Я их, кстати, покупал, думал, это серьезный гаджет, надо все изучить. Закачал себе все карты и нихера не вижу, потому что я стал плохо видеть, короче. И я себе поставил самый большой циферблат, просто с большими цифрами, чтобы я вот без очков мог увидеть, сколько время. И еще он мне показывает пульс. Когда пульс поднимается, мне удобно. Если я вдруг под каким-то углом не увидел, он мне начинает, звонить. И я понимаю, что мне пора выпивать колеса. Ну, смысл в чем? Кирилл Федоров, наш товарищ, да, он занимается тем, что летным экипажем боевым, да, ВКС поставляет как раз-таки часы Garmin. И разразился спор, да, значит, одни люди говорят, что этим пользоваться нельзя. Почему? Потому что на них прилетает ракета. Ну, якобы это, значит, продукт противника и так далее. А вот этот парень, который вот в трусах и, значит, в очках сидит, он как раз занимается прошивками подобных гаджетов. Он прошивает, я так понимаю, все, значит, навигаторы, плюс они сейчас занимаются именно часами. И я так понимаю, что он делает специально часы, карты, я не знаю, то ли он их делает сам, то ли он в них вносит какие-то коррективы, там с определенными, там, для вертолетчиков он делает уже с пометками на лэп, да, что ты не просто на карту смотришь, а он тебе обозначает лэп, да, для летчиков боевой авиации, которая летает там на, значит, суд там 25-х и так далее, там идет немного другие карты, для пехоты там третьи карты, да, вот, и, значит, одни люди говорят, что это просто гаджет, смешной, ну, просто для того, чтобы им поиграться. Ну, типа, вот у меня есть Garmin, они дорогие, я крутой, да. Вот сейчас, получается, у меня такая ситуация, потому что я все закачал, но я нихера не вижу. Понимаешь, что мне, чтобы посмотреть, что на карте, мне надо одевать очки. Ну, то есть это целая, короче, кинокомедия. Поэтому я пользуюсь ими только как часами, да. Ну, и, собственно говоря, чтобы пульс мерить. Но я хотел разобраться непосредственно в картах. Ну, думаю, ну, писаешь, что ты просто потерялся там где-то, телефон разрядился, а у тебя раз там карты, да. Ну, прикольно, да. Вот. Оказалось, что это не просто игрушка. Оказалось, что боевые летчики серьезно относятся вот к этой херне. То есть, значит, у этого парня, значит, есть видео, да, который, я так понимаю, со стримов Кирилла Федорова. И летчики говорят, что когда тебя подбивают, и ты, значит, да, вылетаешь, да, на катапульте, то вся твоя хрень там остается в самолете, да. Ты падаешь, скажем так, там с переломами, ну, приземляешься, да, и бывает там перелом рук, ног, там, да, и ты не можешь ничего сделать. Ты там зажимаешь две кнопки, тебе показывают твои координаты, и ты просто эти координаты говоришь в радиостанцию, и тебя прилетают, забирают. То есть летчики, оказалось, к этим часам относятся очень серьезно. И вот ребята... Просто такие факты уже были, да, да. Да, и вот ребята, значит, в том числе Кирилл Федоров, да, занимается тем, что они... там, я не знаю, там какие-то цифры, там около 1000 часов или больше уже поставили, значит... Да, уже 1000, по-моему, 1000 часов поставили. Да, то есть поставили, значит, войска, да, и вот, казалось бы, да, мы привыкли, карты, нам договорились, с телефонами нельзя, с планшетами нельзя, вас замониторят, вас засекут там, да, а вот ребята с авиацией, да, вполне себе используют вот подобные гаджеты, да. Поэтому вот и казалось бы, да, что нам говорят... Там просто смотри, часы, они будут невидимы, пока ты их не подключишь к телефону, на котором установлен, к примеру, WhatsApp, или пока там не начнешь вызывать SOS или какие-то вот эти штуки, короче, понял? То есть так они пассивны. Вот, они тебе показывают твое местонахождение. Братан, лучше о технических моментах ничего не говори, потому что специалисты потом будут, братан, над нами смеяться. Меня консультировал лично Кирилл Федоров, лично Федоров Кирилл. Принял тебя, но лучше технических моментов не касаемся, а то скажут, нацепсил лохи, как понял, прием, лохи на цыпсе. Понял, понял. Профессор Лопух, но аппаратура при нем, Понял тебя, 30-й, понял. Так, ну что, вот есть, кстати, вот такие вот интересные моменты. Я, ну, как бы думал, что, ну, просто как бы, ну, навигатор, да, в часах, да, оказалось, что часы, да, не то, что телефон или планшет, а часы спасают, вот, значит, людям жизнь, да, вот пилотам, которые у нас летчики на вес золота, да, мы понимаем, что там подготовить такого специалиста, который не просто может летать, а может выполнять боевые задачи, это очень сложно, да, и вот ребята, значит, этим пользуются. Поэтому это теперь не только понты, а это теперь охренеть какие понты, да? Да, да. Ну все тогда. Вот непрактичные понты. Да, друзья, все, до завтра. Все, до завтра. Всем пока.